Я хочу вас тоже всех поприветствовать именем Иисуса Христа в нашем собрании, особенно нашу молодежь. Мы с вами уже стали друзья. И я хочу вам сейчас сказать, все, что вы там играете, вы мне результаты после служения скажете, да? До чего вы там достигли. Хорошо? Потому что же мы же друзья. И все ваши интересные секретные разговоры я тоже хочу узнать, да? Вы можете меня потом пригласить. Я хочу знать, о чем вы так очень интересно разговаривали. Ну, мы же друзья, мы же можем знать друг друга, да, секреты. Хорошо, дорогие мои, мы с друзьями договорились. Мы после служения с ними по-дружески поговорим. Но мы теперь хотим вместе с вами остановиться на Слове Божьем. И знаете, как эти все дни мы говорили с вами о этих прекрасных словах, да, которые сопровождали нас всю эту конференцию. И это тема «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». И я уже говорил все эти дни, что в моей жизни нет ничего лучшего, о чем я с удовольствием говорю, это об Иисусе Христе, потому что Он мой Спаситель, Он мой Господь. И я верю, что Он ваш Спаситель. И если не ваш Спаситель, то сегодня, по крайней мере, станет вашим Спасителем. Знаете, но что меня особо в этом стихе или в этой теме тоже нравится, о, нам даже уже сюда высветили. Я вчера уже братьям говорил, это хорошо, что вы высвечиваете сюда, но это делает нас такими ленивыми, мы не хотим потом Библию носить с собой. И поэтому, дорогие мои, молодежь уже, я смотрю, многих Библий есть, да? Ну-ка, поднимите свои Библии. Кто принес свои Библии? И еще не все, да? Молодцы. Так, а ну-ка теперь взрослые, кто принес свои Библии? Это о чем-то говорит Константин. Через месяц надо другую конференцию делать. Только теперь не для них, а для них. Так что Библии носите с собой. В нашей церкви я всегда требую. Как требую? Я не могу заставить человека, конечно, да, но я каждое воскресенье спрашиваю. И все носят. И мы не высвечиваем, чтобы мы не ленились. Чтобы мы свои Библии открывали и читали в своих Библиях. Так что носите Библии с собой. Еще лучше, когда у вас есть ручка и тетрадка, и вы основные мысли можете записывать. Знаете, как? Но мы возвращаемся. Возвращаемся к этому стиху, к нашей теме. И что мне особо еще нравится в этой теме, да, так это город, улица и номер дома. Это Евреям 13:8. И знаете, что интересно? Что... Почему это нравится мне? Что оно написано в 13 главе. Число 13 сегодня не популярно. Согласитесь? А если это 13 выпадает еще на пятницу, ну вообще катастрофа. И знаете, я в свое время задумывался над тем, почему и кто придумал число 13 несчастным. Вы никогда не думали? Я начал задумываться, ну почему число 13 несчастное? И многие стараются избежать этого числа. И знаете, я нашел. И вы не знаете, как вы, а я нашел. Знаете где? И опять же в Библии. Знаете почему? И как? Дело в том, что самые большие обетования... Друзья мои, вы знаете, что такое обетование? Толкую, объясняю. Обетование – это самые большие обещания, которые нам дал Господь. Это обетование. Слово обетование – это обещание. Самые большие обетования, которые оставлены нам на страницах Библии, сокрыты либо в 13 стихе, либо в 13 главе. Вы никогда не думали? А я нашел. Так что с сегодняшнего дня... Главу за главой, домашнее задание, читать Библию. И Знаете, когда это открылось мне, я понял, что число 13 придумал дьявол. Чтобы мы, люди, не только христиане, вообще люди, не пользовались этими обещаниями, этими обетованиями. И мне это понравилось. И мы сегодня тоже читаем из 13 главы. Знаете, у нас там в Германии меня однажды пригласили на одну евангелизацию. И знаете, ну это так, знаете, по-русски. Ну мы русские, знаете, такие непредвиденные люди. И мне в пятницу вечером звонят и говорят, это еще 180 километров от нас севернее, звонят и говорят: Андрей, у нас в воскресенье евангелизация, представьте, это в 11 часов вечера в пятницу. И говорят, у нас в воскресенье евангелизация, и ты же будешь у нас. У меня глаза на лоб. Я говорю: подождите, как в воскресенье на евангелизацию у вас? Ну да, мы уже пригласительные раздали, уже афиши расклеили, уже людей пригласили. У меня дыхание сперло. Воскресенье на евангелизацию. Я говорю: подождите, а как вы это решили? Ну мы помолились. И вот знаете, как сегодня брат говорил из Денвера здесь: Господь усмотрит. Но хорошо, Господь усмотрит, но у нас тоже есть голова на плечах. И нам тоже нужно что-то. Я знаю, что Костя не так все давал в руки Божьи, он что-то тоже делал. И знаете, я говорю: ну хорошо, а если бы я уехал? Ну мы молились, чтобы ты не уехал. Я говорю: ну да, но у меня есть тоже церковь, и мне нужно решить, чтобы кто-то остался в церковь. Они говорят: ну знаете, вот ну, люди, да, мы верующие, мы всегда найдем выход где-то. И они говорят: ну мы тоже об этом молились, чтобы все решилось. Я, конечно, был в шоке, и у меня первая такая реакция была, ну недовольство, я не поеду. Вот теперь раз решили, пусть сами выбирается. Но я провел ночь в молитве и просто получил от Господа, что надо ехать. Я перезвонил быстро утром в субботу братьям, поговорил с ними, чтобы они провели служение. И рано утром в воскресенье я поехал туда на служение. И когда я приехал туда и по дороге уже ехал, и думал: Господи, но на какую тему говорить? Что здесь людям сказать? И мне приходит вот этот же стих. И я не столько цитирую этот стих, сколько говорю о числе 13. То же самое, что я вам сейчас сказал. И в конце, потом уже, когда закончилось уже служение, проповедь в заключение, я призвал на покаяние. И люди пришли на покаяние, где-то около 80 человек вышли на покаяние еще. И одна женщина, она стояла здесь впереди, она плакала, ее слезы текли просто ручьем по щекам, и она не могла остановиться. Мы уже закончили молиться, все, благословили этих всех новообращенных. И она подошла ко мне так уже и говорит: можно я с вами поговорю после служения? Я говорю: ну пожалуйста, конечно. И когда служение закончилось, она подошла ко мне, и слезы все еще текли ее по щекам. Она говорит: скажите, пожалуйста, кто вам сказал говорить сегодня о числе 13? Я говорю, я немножко растерялся и говорю: ну как? Господь, значит, сказал, если это вас коснулось. И она начинает рассказывать свое свидетельство. Она говорит: знаете, я родилась в неверующей семье еще в России, и я даже не немка, у меня по мужу, я по линии мужа приехала, и я родилась 13 числа. И когда я появилась на свет, и акушер-гинеколог, врач, который принимал эти роды, он сказал маме, что вот сегодня 13 число родилась ваша дочь, и она будет несчастная. И мама приняла эти слова в свое сердце. И она часто так, она потом мне говорила уже не раз, что она склонялась над колыбелью и говорила: ой, моя несчастная, ой, моя несчастная. Знаете, добавляя эти проклятия в ее жизнь. Дорогие мои, мы сейчас сегодня не будем говорить на эту тему, но духовный мир реален. Мы иногда даже не задумываемся над тем. Я бы очень хотел бы, возможно, много молодежь с вами говорить, насколько духовный мир реален, что мы даже иногда не оцениваем всех этих пунктов. И говорит: и знаете, я росла вот такой. Действительно, я была ужасна, я дралась своими братьями и сестрами. Я была непослушна, я все переворачивала, я била в доме все. У меня все валилось из рук. В садик, меня когда повели в садик, я неделю отходила в садик, меня выгнали из садика, сказали родителям, чтобы больше не приводили меня, потому что там в садике я дралась со всеми, я все ужасно творила. Говорит, и в школу я пошла, и со школы меня выгнали. Я поступила в училище, не закончила его, и вот пыталась выйти замуж, выйти замуж. Я, у меня пятеро детей, и все от разных мужей. И вот очередной раз я этих детей сдала в приюты, потому что, ну, сама не могла с ними справиться. И говорит, и вот очередной раз вышла замуж за немца, и мы решили уехать в Германию. И я думала, я поменяю место жительства, и вот хоть этим немножко, ну, вот поменяю жизнь, и вот все наладится. Но когда мы приехали в Германию, говорит, немножко, недолго прошло, и у нас все пошло по старому кругу. Мы развелись с ним, нажили ребенка очередного, и я нажила, говорит, и он ушел от меня. И я вот в такой агонии, я часто болела, и, говорит, с самого детства, и я не знала, что происходит со мной, почему это все. И когда обращалась к маме с вопросом, мама, почему это все? Мама говорит, ты родилась 13 числа, ты несчастная, и поэтому все несчастья в твою жизнь. И говорит, и вот когда мы разошлись с последним мужем, здесь уже в Германии, говорит, я открыла русскую газету, нашла там знахаря или ясновидящий, как их там всех называют, говорит, и я пошла к ней. К этой женщине, когда я зашла только к ней в дом, она посмотрела на меня и говорит, о, несчастная пришла. И она перечислила еще весь список, еще дала мне целый список, список того, что меня еще ожидает в моей жизни. Когда я, говорит, вышла с этим списком из ее дома, я сказала, мне хватит. Я больше жить не хочу. Все. И я взяла прямой курс, там река течет, и в их городе через, прямо посреди города протекает река. И я, говорит, взяла прямой курс на мост, там определенный мост, который она там выбрала, чтобы сброситься туда вниз и на этом покончить жизнь. И идя по дороге на этот мост, она встречает молодых людей, которые раздают пригласительные на нашу евангелизацию, в которую я так неожиданно должен был приехать. И там я тоже должен был рассказывать свое свидетельство, о котором я сейчас тоже с вами поделюсь. И там такое пометка внизу, автокатастрофа, смерть, жизнь за гробом и возвращение назад. Она просмотрела эту пригласительную и говорит, у меня мурашки по спине, значит, жизнь за гробом существует. Я подумал, нет, я, наверное, схожу сначала на эту встречу, узнаю, какая жизнь за гробом существует, а потом уже буду принимать какие-то решения. И вот, говорит, я пришла на эту евангелизацию, на это служение, на вашу встречу. Говорит, и вы здесь говорите о числе 13. Значит, Бог приготовил для меня не проклятие, а благословение. И мне нужно к Господу идти. И я сегодня отдала свою жизнь Иисусу. Я верю, что Господь теперь изменит мою жизнь. Дорогие мои, знаете, духовный мир реален. И это еще одно благословение сегодня для нас, Евреям 13 глава. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Он не изменился. Он не изменился. Дорогие мои, и мы живем с этим Иисусом. И если ты, мой друг, его еще не познал, то у тебя есть, как сегодня было уже не рассказано, шанс встретиться с ним. Иисусом прекрасно. Знаете, я не мыслю своей жизни без Христа. И многие, может быть, думают, особенно молодые люди, это цивилизованный мир, и он вот столько, это христианство, оно как-то нас сужает, оно как-то ограничивает нас. Я хочу вам сказать, вы далеко ошибаетесь, значит, вы не знаете неправильное христианство. Мое христианство дает мне счастье. Мое христианство дает мне свободу. Мое христианство дает мне действительно надежду и радость и счастье. И знаете, столько непредвиденного в христианской жизни, что это просто я не смогу сегодня все описать. И вот в такое христианство я приглашаю вас сегодня. Да, есть трудности, но эти трудности мы проходим со Христом. И это здорово. Не всегда все понятно, что случается в нашей жизни, но Господь никогда не оставляет нас. Дорогие мои, я тоже родился в верующей семье. Папа мой был служителем, хотя это были трудные годы. И со Светой, которая здесь пела, мы земляки. Я тоже с Караганды. И, может быть, есть еще карагандинцы здесь. И было тяжелое время. В 71 году родители хотели лишить родительских прав за то, что они водили нас на служение. Но папа был таким отъявленным, он воевал за нас, и он воевал, поехал в Алмату не добился, поехал в Москву и просил аудиенции у Брежнева. Конечно, до Брежнева его не допустили, но он нашел, дали ему компетентных лиц, которые дали ему официальную бумагу, разрешение нас, детей. Это распространялось только на нашу семью, вводить на служение. Я помню часто в детстве, как мы приходили на служение, и часто приходила милиция, заставляла всех, всю молодежь, детей уходить. Уходить такой возможности не было у нас. Но мы, как патриоты, сидели на первой лавке, и папа доставал им из Библии, потому что это разрешение лежало всегда в Библии, он доставал из Библии эту бумагу и тыкал этой милиции в нос, показывая. И я думаю, что они, наверное, никогда не читали ее, эту бумагу. Но там была такая официальная московская бумага и печать московская. И когда они только видели эту московскую печать, все уже решалось. И мы оставались на служении. И знаете, я этим очень гордился. Я гордился этим, что я вот, да, я никогда не пил, я никогда не курил, я никогда не матерился, не ругался. Я никогда не уходил в какие-то грехи, такие, которые мир сегодня описывает и, может быть, для нас, христиан, особо страшные, дорогие мои. Молодежь, я хочу вам, я уже вчера говорил этой молодежи, но сегодня еще здесь, не надо быть таким умным, чтобы обязательно все попробовать. Не надо быть умным. Я думаю, что это достаточно, надо быть тупым, чтобы все попробовать, насколько это звучит и как это можно ощутить. Дорогие мои, и поэтому пусть Господь благословит вас и поможет вам идти за Господом. И знаете, вот этим я очень сильно гордился. Конечно, когда наступил момент, и папа мой умирал, и буквально за полчаса перед смертью он пригласил нас всех, всю нашу семью, к своей постели. Он понимал, что он уходит в вечность, он болел раком, и он благословлял нас всех. И когда очередь дошла до меня, и когда я подошел к нему, он говорит: Андрей, ну он так по-отцовски сказал: Андрюша, я хочу тебя благословить и помолиться, но я хочу тебе сказать одно, что тебе нужен Христос. Если ты не встретишься с Иисусом лично, мы с тобой больше никогда, никогда не увидимся. Он помолился за меня, и через полчаса он ушел в вечность. Я обиделся на него. На похоронах я даже не плакал. Я так в свое сердце допустил жестокость, и я говорил себе, как он мог так сказать? Я же такой святой. В чем я должен каяться? Вот если кому-то каяться, то вот тем, которые там на улице ходят. Вот им надо каяться, а я же такой хороший. Но знаете, эти слова имели силу. И прошло еще несколько лет, когда я в одном из таких, может быть, подобных служений отдал свою жизнь Господу. И я нисколько не жалею. Нисколько не жалею. Я ни одного дня, ни одной минуты не пожалел об этом, что я посвятил свою жизнь Господу. Я делаю прыжок, я не буду подробности все останавливаться. В 89 году я уехал с Караганды в Сибирь. У меня было большое желание потрудиться для Господа. Сделать что-то для Господа. И до 2001 года я был в Сибири. В 2001 году, когда мы приехали в Германию, мои друзья, все знакомые, многие приехали ко мне и говорят: Андрей, вот если бы ты еще в 88 году приехал бы в Германию, ты бы имел бы намного больше. Ты бы имел бы дом, работу, состояние уже и как-то обжился уже. А теперь мы это все имеем, а ты только начинаешь. И знаете, когда смотришь на эти все дома ихние, да, и может быть где-то в глубине такая, знаете, немножко как-то человеческая зависть закрадывается, что они имеют, да, может быть, по мрамору заезжают к себе во двор. Но, знаете, как-то находясь в молитве, у меня пришло такое, и потом я им это сказал. Я говорю: знаете, нам рано или поздно придется уйти с этой земли. И уходя с земли, ваши дома и все, что вы здесь приобрели, вам вы оставите здесь. Вы не заберете ничего с собой на небеса. Но то, что я приобрел в Сибири, я заберу с собой в небеса. И это самое лучшее состояние, которое это спасенные души. Это спасенные души. Я эти дни много рассказывал то, что делал Господь и делает и сегодня. Но теперь я возвращаюсь немножко назад. Когда мы приехали в 89 году, мы включились в евангелизационное служение. Церкви практически не было по области, и мы много трудились, много ездили, евангелизировали, открывали церкви новые. И в церкви, в которой я нес служение тоже, или мы ее открыли, новые люди были все из мира. Я, впоследствии жена моя, с которой мы там встретились тоже, и я там женился, и мы поженились. Мы были единственные в церкви из верующей семьи. Все остальные люди, которые пришли из мира. И то же самое сегодня в Германии у нас. Знаете, это здорово видеть, как люди находят Христа. И мы начали, ездили очень много по Байкалу, вокруг Байкала. И я не знаю, кто-то был из вас на Байкале, но если не вы были, съездите. Стоит посмотреть, поездить. Но не просто ради туристов. Нет, я призываю, приглашаю вас на евангелизацию туда съездить. Поездить. Просто рассказать людям об Иисусе Христе. И вот одной из таких поездок у нас были уже многие точки, которые открылись. И, конечно, вокруг Байкала не очень просто ездить. Болота очень сильные. Очень сильные болота. И летом практически по суше проехать практически невозможно. Очень тяжело. И можно либо вертолетом, либо катером по Байкалу. Но это очень дорогое удовольствие, и мы всегда дожидались зимы, когда все замерзнет, и тогда можно было по Байкалу, прямо по льду пересекать, да, и это было тоже. Я бы мог сейчас много таких историй рассказать, наших поездок, но сегодня не это время. Дорогие мои, и вот одной из таких поездок, это было 19 января 95 года, это был четверг, когда мы отправились в очередную поездку. Мы хотели посетить три села и три точки. Самая отдаленная была от нас, 340-350 километров отдаленная от нас. Это поселок Баргузин. Если кого-то это интересует, вы можете на карте посмотреть. По карте посмотреть, где это нам нужно. Мы хотели в Турку попасть, Усть-Баргузин и Баргузин. Я попрощался со своей семьей, тогда у меня было двое детей, и одна из них сегодня со мной, Наташа, помаши немножко, это моя дочь, которая приехала сегодня со мной. Ей тогда было 7 месяцев, она только начинала ходить, и сегодня у нас 6 детей. И знаете, я хочу вам по секрету сказать, это самые лучшие дети, не самые красивые. Дорогие мои, и вот я рекламу даю, да? И вот мы отправились в очередную поездку. Очередную поездку, мне 27 лет, я молодой, молодая семья. Мы ожидали третьего ребенка. Планов не до конца года даже, год только начинался, уже 19 января. Не до конца года, планов до конца своей жизни. Я не знаю, как у вас, может быть, в вашем календаре вы поставили себе дату смерти, нет? Никто не поставил? Я тоже нет. У меня в моем календаре не стояла дата смерти. Я уезжал из дома, я прощался со своей семьей, и я никогда не думал, не рассчитывал на то, что я могу больше никогда не вернуться домой. Мы отправились, со мной было еще 2 служителя, и мы выехали в этот путь. Мы к вечеру достигли первой точки, на следующий день, в пятницу, мы достигли следующего села, провели там встречу. И, конечно, знаете, такие встречи, там ночи напролет чуть ли не говоришь, общение, молитвы, беседы, вопросов куча. И мы изнуренные такие, в субботу рано утром мы выехали на Баргузин, с Баргузина на Баргузин, это там где-то ну, 40-50 километров, наверное, расстояние. В 10 часов там должно было быть служение. Мы приехали туда, нас там они уже ждали. Мы провели служение, потом пообедали вместе, решали еще некоторые вопросы, которые у них там были, чисто организационные по церкви. И в 4 часа дня после обеда мы выехали в обратный путь. Это 21 января, это была суббота 95 года. Мы договорились так с братьями, что мы будем ехать всю ночь, потому что дорога тяжелая, длинная, и мы уже изрядно уставшие. Мы хотели проехать всю ночь, чтобы утром быть дома на служении. И к нашему еще что усложняло наш путь, шел очень сильный снег. И там в Сибири очень сложно бывает, потому что дороги не чистятся, тем более лесные дороги. И там вот одна колея, и, которую машины пробивают, и это одна единственная. Если встречная идет, и, но я сейчас не все в подробностях будет, и очень сложно разъехаться. Я братьям сказал, я говорю, братья, я сидел за рулем, я говорю, братья, вы располагайтесь, раскладывайтесь, ложитесь спать, потому что ехать всю ночь, и спите, сколько я смогу, буду ехать, потом поменяемся. И братья, правда, очень быстро уснули. Виктор, который сидел, один из служителей сидел здесь спереди, он разложил сиденье, Сергей лег сзади на сиденье, и мы таким образом мы ехали. Отъехав от Баргузина, наверное, километров 25-30, мы так потихоньку уже, потому что Баргузин немножко в стороне от Байкала находится. Надо было сначала до Байкала, до Усть-Баргузина доехать, и потом по Байкалу вниз, на юг. Мы проехали эти где-то 25-30 километров, мы уже так потихоньку дорога шла вниз к Байкалу. И вот этой снежной пелене потихоньку начало уже темнеть, и я в этой снежной пелене увидел, как навстречу ехали два грузовика. Но едут и едут, для меня они не новости, я не первый день за рулем, и в этих чтобы разъехаться между собой, я съехал на одну колею, то есть одну, как колея то одна, но на одну сторону, одну полосу оставив за собой. И мы потихоньку так продвигались. И когда мы поравнялись с первой машиной мы разъехались. И когда мы разъехались, и от этого ветра двух машин поднял этот ветер, поднял весь этот снег, который так легко ложился на землю, он подлетел весь воздух. И на пару секунд он закрыл весь обзор моей дороги. Я единственное одно помнил о том, что там сзади едет вторая машина, и мне нужно быть осторожным. И прежде чем этот снег улегся, произошел удар. Впоследствии мы узнали, что он был пьяный. И он просто ехал по дороге, никому не уступая, и, понятно, не видя меня. И то, что я был на одной стороне, а он ехал просто по этой колее, и если так взять сверху вот так машину, то он зацепил нас одним боком. Он ударил в наше переднее колесо, оторвал его, и вот этот отсек двигателем, да, лонжероны, они сложились, то есть машина сложилась так сразу. Нас этой ударной волной, то, что ударило, и от этого удара не только наше колесо отрывает его передние все колеса. От этого удара нас откидывает, мы разворачиваемся на 360 градусов, нас в воздухе разворачивает, и он ударяет нас второй раз. Уже то, что колеса его улетели туда, к задним колесам, он кабиной нас ударяет. Второй раз уже в панель приборов, в мою дверь, сорвал нашу крышу. И панелью этой приборов, рулем, меня вдавливает в сиденье машины. Впоследствии уже братья говорили, что мои педали оказались под моим сиденьем. Когда это все улеглось, это снежная пыль, у меня шоковое состояние, я ничего не чувствую, никакой боли еще, потому что шок, но сознание работает. И первая моя реакция, когда все улеглось, все стало опять тихо, что с моими братьями? Я поворачиваюсь в сторону, Виктор, он подскакивает, и я смотрю, как он пытается открыть дверь. Она заклинила, и он ногой ударяет, она с шумом открывается. Он выпрыгнул на улицу, думаю, ну раз выпрыгнул, значит живой. Я поворачиваюсь назад, Сергея нету. Куда он делся? А он, то, что он лежал на сиденье, от удара он слетел между сиденьями. Я смотрю, как он за пассажирское переднее кресло схватился руками и потихоньку подтягивает свою голову, то есть поднимается. И я увидел, как по лбу утекла струйка крови, по всей видимости, осколком от лобового стекла. Здесь открывается задняя дверь, и Виктор их хватает за плечи, вытаскивает его и ставит его в снег. А то, что мы слетели с дороги, и снег глубокий, он так по пояс провалился. И у Виктора сразу мысль, наверное, ноги сломаны. Он его раз хватает опять за плечи, так наверх поднимает. А Сергей в воздухе так ногами болтает и кричит, да целый, целый я. Они рассмеялись, и он его опять в эти же дырки туда засунул, в снег. И они начали смеяться. Думаю, ну раз смеются, значит живые, значит мне надо теперь отсюда выбираться. Но на эту сторону, здесь, на свою сторону я не выберу, здесь все вмято, мне надо на ту сторону выбираться. И когда я пошевелился, моя левая нога повисла в воздухе. Она была здесь вверху в бедре сломана. Я понял, что я сам не выберусь. Я говорю, Виктор, вытащите меня отсюда. Я сам не смогу, у меня нога сломанная. Они расстелили мою шубу на снегу. Как они меня туда вытащили, я не знаю. Я был в сознании, но я не помню. Они положили шубу, то есть меня на шубу прикрыли немножко и начали молиться. Они начали молиться, здесь должно было опять произойти чудо. Мы эти дни так много говорили о чудесах, но здесь мы в тайге. Представьте, темнеет, здесь нету ни телефонов, ни мобильных телефонов, ничего. Суббота вечер, и следующая машина может в понедельник утром только прийти. У нас нету ничего, и мы могли просто замерзнуть. Здесь нужно было чудо, чтобы приехала очередная машина попутная, чтобы нас забрали отсюда всех. И они начали молиться. И, правда, братья потом говорили, что это действительно произошло. Ехала следующая очередная машина в направлении туда, в Баргузин. Она остановилась. И Виктор сел, меня погрузили туда, и мы поехали. Сергей остался на месте происшествия, потому что Виктор сказал, что он отправит там, сообщит в поселке, чтобы отправить сюда на место происшествия людей или милицию. И по дороге, когда мы начали продвигаться обратно на этой уже грузовой машине, шок начал потихоньку отходить. И я начал задыхаться. Я говорю: «Виктор, молись, чтобы я хотя бы сознание не потерял, потому что так тяжело дышать, у меня воздуха не хватает». Когда мы приехали в больницу, меня занесли в приемный покой на носилки, положили на каталку, и медсестры обступили меня и говорят: «Мы ничего не будем делать, потому что врачей нету в больнице, они все дома». Благо, что скорая помощь стояла здесь, и она сразу поехала за врачом. Начинало темнеть в моих глазах, я начал потихоньку терять сознание. Я это понимал, потому что разум работал, что я теряю сознание. Глаза закрыты уже были. И я так глубоко, далеко-далеко уже услышал, как хлопнула дверь. Впоследствии я понял, что это был врач. Он забежал, и так одетый, как по-сибирски, в шапке, в шубе. Он подбежал ко мне и, не раздеваясь, сразу склонился надо мной. И одной рукой он сразу взял пульс. Второй рукой он начал открывать мои глаза, желая проверить, наверное, жив ли я еще. И если бы, наверное, он стоял, я бы уже, наверное, не слышал. Но то, что он так низко наклоненный надо мной был, он резко так повернул голову в сторону и говорит медсестрам: «Пульса нету, я не могу ничего прощупать, измерьте давление». По его реакции я понял, и после тоже, что уже и это не могли определить. Он подскочил, и я единственное, что еще услышал, он начал кричать что-то. Что он там кричал, говорил, я не разобрался. Медсестры подхватили эту каталку и побежали так по коридору вместе со мной в операционную. Больница трехэтажная, на второй этаж нужно было еще подняться. И вот этот цокот каблучков их, как они бежали по коридору, было последнее, что я слышал. И я потерял сознание. Дорогие мои, мы с вами сейчас перенесемся туда, в операционный зал. То, что я буду вам рассказывать, это по бумагам моим уже, истории болезни, рассказам врачей, очевидцев, те, которые это уже потом рассказывали мне. Но я хочу вам одно сказать, дорогие мои, Бог дал нам жизнь на этой земле, чтобы мы приготовились к вечности. Сколько бы она ни длилась, 10 лет, 15 лет, 18, 20, 30, 40 или 80, 90 лет, Бог дал нам жизнь на этой земле, приготовиться к вечности. Когда они меня привезли в операционную, их уже не столько интересовала моя нога, что со мной внутри. Раз пульса нету, значит, кровь куда-то уходит, значит, что-то внутри. И они меня вскрыли, то есть приготовили к операции, сколько там, я был без сознания уже, но они меня вскрыли, то есть я здесь весь расшит сегодня. То есть шрамы только остались, да, но они меня вскрыли здесь всего, и когда они меня вскрыли, они пришли в ужас. От того, что меня ударило панелью приборов рулем сюда, под живот, сюда в сиденье машины вдавило, от этого оторвало все внутренности мои, порвало диафрагму, селезенку, легкие, все внутренности улетели сюда под сердце. 3 литра крови было потеряно, поэтому мне так легко, тяжело было уже дышать, что диафрагма, легкие порванные были. И 3 литра крови было потеряно. Они пришли в ужас, потому что в больнице не было другой крови вливать, резервов крови не было. Они отправили медсестру, она бегала просто по поселку, из дома в дом, прося, чтобы кто-то, ища нужную группу, и чтобы кто-то соизволил прийти и сдать кровь, чтобы меня продержать, хотя бы до утра или до того времени, пока из города привезут кровь. Они эти внутренности все мои вытащили, и просто были в ужасе. Они начали вычерпывать эту кровь, процеживать и обратно в мои вены вливать. врач, которая была там в нашей церкви, она была депутат городской думы, она впоследствии потом уже руководила всеми событиями. Когда сообщили туда, в город, и она услышала об этом, она сразу позвонила во все инстанции, чтобы об этом всем позаботились. Отправили вертолет, через полчаса прилетел самолет еще. Врачи, они хотели меня обратно перевезти в город, но врачи городские посмотрели, сказали, его нельзя трогать. Но она говорит, она потом меня рассказывала, это врач, наша сестра из церкви. Она говорит, Андрей, когда я услышала о том, что тебе вливают эту кровь, у меня волосы все дыбом встали. Потому что по-медицински это невозможно так быстро очистить эту кровь. Она отравленная. И по-медицински это за несколько секунд остановка сердца. Потому что если эта отравленная кровь попадет в сердце, все, сердце остановится. И по всей видимости они допускают это, что сердце именно из-за этого и остановилось. Они начали выклевать эту кровь, потому что крови другой не было. Медсестра там бегала еще в поселке где-то. И мое сердце все слабже и слабже, пока совсем не остановилось. Они поняли, что я мертвый. Они сложили эти внутренности обратно. Все закрыли меня на 4 шва, или по-медицински 4 скобки. Я всегда говорю, я теперь тоже чуть-чуть медик уже. Уже некоторые термины знаю. На 4 скобки закрыли меня, переложили на каталку, закрыли простыню, выкатили меня там в определенную комнату. Там я должен был 2 часа отлежаться еще, и потом в морг. Дорогие мои, так остановилась моя жизнь на этой земле. И я хочу вам сказать, дорогие мои, я не рассчитывал, как я уже вначале сказал, не рассчитывал о том, что моя жизнь может остановиться, но моя жизнь остановилась. Мы никто не застрахованы от смерти. И мы должны будем уйти с этой земли. Мой дядя, который давно уже в вечности, он всегда говорил, может быть, кто-то это выражение слышал, что старые, они должны умереть, а молодые могут умереть. Бог дал нам эту жизнь, чтобы мы приготовились к вечности. И я хочу вам сказать, дорогие мои, хотим мы в это верить или не хотим, может быть, посетили нас сомнения уже в том, что за гробом жизни не существует. Я хочу вас сегодня разочаровать. Это было бы просто, если бы ее не было. Но она реальна, так же, как мы сегодня с вами здесь. Реальны. Так есть жизнь за гробом, и она реальна. И мы будем жить. Знаете, когда я летел в одной очередной поездке в самолете, и во время полета я так молился, не в этой поездке сейчас, и я так молился, и знаете, пришло такое откровение. Откровение просто пришло. Думаю, вот если бы я сейчас, сидя в самолете, нажал бы на кнопку вызова стюардессы, и стюардесса пришла бы, и я сказал, вы извините, к примеру, возьмем, самолет летит на Америку. Я ей бы сказал, вы извините, мне нужно на Сибирь. Вот какая ее бы реакция была? Но одна реакция, мне уже одни сказали, они бы подумали, что ты террорист. Но другая реакция, наверное, она бы растерялась наверняка. И да, я думаю, что мы все это понимаем. И в смущении бы, наверное, сказала, извините, но об этом вам надо было бы позаботиться на земле. Здесь в воздухе мы летим уже только туда, куда самолет летит. Знаете, дорогие мои, и вот эта мысль, это пришло просто откровение мне, и это открылось мне о том, что так будет и в вечности. Многие рассчитывают на то, что я умру, и там, когда я буду мертвый, кто-то сможет меня отмолить, мои грехи или меня сможет отмолить туда, чтобы я пришел в вечность. Дорогие мои, бесполезно. Там мы пойдем только туда, куда мы приобрели билет здесь на земле. Мы пойдем туда, и мы пойдем. Давайте мы вернемся, да? Вернемся только не к моему телу, они его выкатили, его все равно уже больше никто не интересовало. Но в моменту, где мое сердце остановилось, дорогие мои, я хочу вам сказать, что жизнь существует. Когда мое сердце остановилось, я почувствовал, что я вышел из своего тела, и я начал. Это было настолько реально, как будто я вышел просто из комнаты. Я не чувствовал, что я мертвый. Я вышел из своего тела, и я начал подниматься наверх. Как я уже сказал, больница трехэтажная, я на 2-м этаже. Я дошел до потолка, я прошел через него, и он мне не мешал. Я прошел через 3-й этаж, через крышу больницы, ничего мне не мешало. И я в один момент оказался над больницей, и я сверху так увидел свое тело. Опять же, никакие стены мне ничего не мешало, и я увидел свое тело на операционном столе. Я увидел, как врачи пытались что-то сделать, искусственное дыхание, массаж сердца, электрошок. И смотря на эту картину, я так подумал, зачем это все? Я не хочу назад. Здесь так хорошо, мне так легко, мне ничего не болит. Я не хочу назад. И когда я так размышляю, меня мысли эти постигли, что я не хочу назад, я вдруг слышу пение. Знаете, дорогие мои, я не смогу передать. Я не смогу сегодня передать, что это за пение, но оно прекрасное. Это небо поет. Я не смогу, знаете, мы это услышим. Это прекрасно, и это пение шло со всех сторон, сверху, снизу, справа, слева, спереди, сзади. Со всех сторон шло это пение. Я оторвал свой взгляд от своего тела, и я начал искать, кто же теперь здесь поет. Я посмотрел так вперед, и я увидел большую толпу людей. То есть пение шло из других концов, но и эти, которые шли мне навстречу в белых блистающих одеждах, они шли мне навстречу, и они шли все ближе и ближе, и они тоже пели. И когда они подошли, вот так, как вы здесь первый ряд сидите, настолько близко ко мне, из этой толпы отсоединяется молодая девушка, она подходит ко мне, берет меня за руку, и я ее вдруг узнаю. Это была девушка из нашей церкви, которую мы похоронили за 2 месяца перед моей аварией, в конце ноября. Аня Токарева, она болела белокровием, 17 лет ей было, и в конце ноября 1994 года мы ее похоронили, а в 1995 году, в конце января, случается моя авария. И я ее узнаю, она такая сияющая, она подходит ко мне, берет меня за руку. И в этот момент, когда она берет меня за руку, наступает тишина, все перестают петь. И она говорит: «Андрей, ты тоже здесь?» Я говорю: «Да». Она говорит: «Как это прекрасно!» И здесь наш разговор прерывается, и опять начинают все петь. Дорогие мои, такое чувство было, как будто все небо пришло меня встречать. Я хочу вам сказать, дорогие мои, если мы останемся верны Господу, и мы однажды туда придем, это будет самая прекрасная встреча. Нам не будут стелить красных ковров. Мы пройдем по золотым городам небесного Иерусалима. И сам Иисус, Он придет нас встречать. Это было прекрасно. Они опять начинают все петь. И момент, я над нашим городом. Там нету больше времени, нету расстояния, это вечность над нашим городом. И я остановился над домом, где эта Аня жила. Ее мама до сих пор сегодня еще живет там. 9-этажный дом на 7-м этаже. И опять я сверху вижу все, что происходит в квартире. Мне стены ничего не мешает. Я потом Наташе описывал, Наташа зовут маму этой Ани. Я ей потом описывал это все, что я там видел. И она сидела в одном из кресел в зале, облокотив свою голову так на колени, и плакала. Я видел, как слезы капали из ее глаз прямо на пол. И смотря на эту картину, в таком недоумении, я вдруг слышу голос. И голос, который пронзал вселенную. Я сразу понял, что это теперь Бог говорит. Там не надо было объяснения. Это все ясно и понятно, это вечность. И он начал, и голос был властный, строгий, но чувствовалась любовь. И от него невозможно было скрыться нигде. Ни там, ни здесь на земле, ни под землей. И он начал задавать мне вопросы. Многие часто говорят: если я туда приду, то я уж найду, что там ответить. Я хочу вам сказать, дорогие мои, это будет самая последняя глупость, которую вы еще сделаете. Не сможете, это будет бесполезно. Там мы будем стоять перед праведным Богом. Он начал задавать мне вопросы. Ни на один из них я не ответил. Первый вопрос был: что она делает? Я растерялся и говорю: «Господи, ну казалось, здесь все так ясно и понятно». Я говорю: «Господи, плачет!» И второй вопрос был: «Зачем?» Я промолчал, я не нашел ответа. Третий вопрос был: «Неужели вам больше делать нечего, как сидеть и плакать?» Я тоже промолчал, я не находил ответа. И он продолжал говорить и сказал: «Я хочу тебе что-то показать сегодня или сейчас. Посмотри». Я оторвал взгляд от этого дома, от этой квартиры. Я поднял свой взор, и я увидел весь наш город. Около 450 тысяч жителей. Город. И я увидел его так под собой. Большая широкая дорога, которая начиналась прямо с города. Она поднималась так над городом, шла поверх города, поворачивала влево и пропадала за горизонтом. «Посмотри на эту дорогу», — продолжал он. И я когда посмотрел на эту дорогу, она была забита людьми. Казалось, что если бы еще кто-то один захотел бы поместиться на эту дорогу, ему бы пришлось расталкивать всех остальных, настолько она была забита. И опять вопрос. «Ты знаешь, куда ведет эта дорога?» О, здесь был ответ у меня. Я говорю: «Господи, знаю, эта дорога ведет в ад». «Посмотри еще». И он показал мне еще раз оттуда, на этот город. Я увидел еще одну дорогу, которая тоже начиналась с города, но она была узкой. Она тоже начиналась в городе, поднималась над городом, не шла, правда, вдоль города, а уходила так вправо, все выше, выше, и уходила под облака. «Посмотри на эту дорогу», — продолжал он. «Когда я посмотрел на эту дорогу, я увидел там тоже людей, я их не считал. Но я думаю, что если не цифр, то не пальцев, то цифр, наверное, хватило мне бы их пересчитать. Так мало их было». И опять вопрос. «Ты знаешь, куда ведет эта дорога?» Я говорю: «Господи, знаю, эта дорога ведет к тебе в небеса». И он продолжал. Он сказал: «Твоя миссия на этой земле не закончена. Ты пойдешь обратно. Я продлеваю дни твоей жизни. И твоя задача будет с этой широкой дороги, на эту узкую дорогу, вести людей. Знай, что время коротко. Настолько, насколько ты даже не знаешь. Используй это время». Это были последние слова, которые он сказал. Момент, и я опять в своем теле. Я открываю глаза, все темно. Я накрыт простынью. Я не пойму, что со мной, где я. Память начала быстро возвращаться ко мне. И здесь вдруг кто-то откидывает простынь с моей головы. И это был врач. Представьте его состояние. Прошло около 5 часов. Он в страхе просто убежал. Через пару минут или секунд, не знаю, прибежали медсестры с носилками и со мной обратно в операционную. Они сделали мне укол наркоза сюда в левую руку, это я уже чувствовал. И это так быстро все делалось, они даже эту ширму перед моими глазами не закрыли. И прежде чем я уснул под этим наркозом, я увидел, как они меня опять вскрывают. Они разрезали эти нитки все. Я уснул под наркозом. К тому времени нашли кровь, женщину, которую положили прямо рядом со мной, прямое переливание из вены в вену. И потом, когда это сделали, здесь начали наводить порядок. Начали наводить порядок, им пришлось очень много органов выбросить. Ободочная кишка, большой сальник, селезенка, желудок, диафрагму зашить. Все это нужно было убрать, все это было порвано, непригодно больше к дальнейшему существованию. Они это все, когда сделали, эта операция закончилась, меня отправили в реанимацию. В понедельник утром приехала моя жена. Моя жена, ее провели в кабинет врача, и врач сказал: «Мы сейчас вас запустим туда, вы его увидите. В принципе, мы туда никого не пускаем, но вас запустим, потому что ваш муж жить не будет. Мы слишком много выбросили органов, и такие люди не живут. И для вас, возможно, это будут последние часы или дни совместной жизни на этой земле. Пожалуйста, там не плачьте. Вы молодая, у вас есть дети, и вам нужно жить дальше». Конечно, там в кабинете врача она расплакалась, потом успокоилась, она пришла ко мне, она говорила потом уже, говорит: «Андрей, я много рассчитывала увидеть, но то, что я увидела, было превыше всех моих представлений. Это было ужасно». Я хочу всегда сказать, имея возможность, что, дорогие сестры, дорогие жены, Бог вам дал прекрасную миссию на этой земле – украсить ваши семьи. И вы можете это сделать, потому что это Бог дал вам. Конечно, совместно мы можем что-то сделать, но вам что-то особое дал Бог. И поэтому двигайтесь дальше в Господе. Мне Бог дал прекрасную жену. знаете, будучи беременной, в таком состоянии, она сидела полтора месяца у моей кровати день и ночь, не смыкая, может быть, ночами глаз, переживая за меня, что со мной будет дальше. И я всегда говорю, если я однажды приду в небеса, и будут даны награды, я свою награду отдам своей жене, она это заслужила. Это подарок для меня. Она сегодня стоит в моем служении вместе со мной, и это благословение. И вот полтора месяца, две недели реанимации, борьбы за жизнь и смерть, никто не знает, буду ли я жить или нет, но я знаю, что я буду жить, потому что Бог мне это сказал. Через две недели меня перевели в палату, и уже не столько за мои внутренности, сколько за мои ноги, на вытяжки, что кости вставляли, потом в гипс и домой. Еще месяц в гипсу дома, и 1 июня, через 4 месяца после моей аварии, я своими ногами пришел опять на служение. Я заступил опять на служение. Врачи приходили посмотреть. Они не верили. Они говорили, это невозможно. Но я живу. В 96-м году пошли осложнения, и меня отправляют в Санкт-Петербург. Я лежал в правительственной больнице. Конечно, это тоже не так случайно, потому что это друзья мои отсюда, с Америки, ходатайствовали, заплатили большие деньги туда, чтобы они меня там приняли. Там по пропускам правительство России лежит там. Я лежал в палате заммэра города Санкт-Петербурга в одной палате. Хирург, который меня принимал в приемном покое, мне потом медсестры сказали, он старенький, я не знаю, жив ли он сегодня еще или нет, он когда-то оперировал Брежнева. То есть это были лучшие врачи бывшего Советского Союза. И этот врач, когда он прочитал историю моей болезни, он посмотрел так на меня из-под очков и говорит, знаете, если бы я прочитал эти бумаги, не видя вас, я сразу бы сказал, что этого человека больше нет в живых. Такие люди, как вы, не живут. Если это вы, то благодарите Бога, что вы вообще живы, а вы еще и здоровым хотите быть. Я говорю, ну знаете, если я живой, значит и здоровым хочу быть. Я не буду сейчас, это было время тоже благословения там в больнице. Знаете, многие пути нам непонятны, когда мы попадаем в них. Но впоследствии, когда ты проходишь через них, ты можешь смело, как Давид, сказать, ноги мои прошли по прекрасным местам. Хотя и тяжело, дорогие мои, я живу. Я живу, и я хочу говорить всем, что Бог реален. Я хочу вам говорить везде, где я бываю, что жизнь за гробом существует. Есть рай и ад, дорогие мои, и это реально. Хотим мы в это верить или не хотим, это реально, и оно существует. И мы куда-то идем. Мой друг, ты куда-то идешь. Мы сейчас будем заканчивать, мы будем молиться, и я хочу заканчивать молитвой вместе с вами, но это будет молитва особенная, потому что это мое задание. Я остаюсь на этом. Бог мне это сказал, с этой широкой дороги вести на эту узкую дорогу людей. Я хочу тебе сегодня, мой друг, задать вопрос. На какой дороге ты сегодня находишься? Только будь сейчас честен перед собой. Не передо мной, не перед нами, перед собой и Богом. На какой дороге ты находишься? На какой-то определенной дороге ты находишься сегодня? Но на какой? Если ты сегодня еще не на этом узком пути, я приглашаю, пойдем. Пойдем на этот узкий путь. Оставь этот широкий путь. Не иди дальше, опасно. Слишком рискованно идти так дальше, потому что твоя жизнь может оборваться сегодня. Еще один вопрос я хочу тебе, мой друг, задать. Если твое сердце сейчас остановится, где ты будешь? Только честно. Где ты сейчас будешь, если сейчас твое сердце остановится? Где-то ты будешь, и я где-то буду. Но где? Один человек мне сказал, ну об этом я узнаю, когда я приду туда. Там я узнаю, где я буду вечность проводить. Я сказал, друг мой, тебе будет поздно там узнавать. Там ты будешь уже определен, куда ты пойдешь. Тебе нужно сейчас знать, куда ты пойдешь, если твое сердце сейчас остановится. И если ты, мой друг, мой брат и сестра, сегодня не имеешь этой уверенности еще, что ты будешь в небесах с Иисусом Христом, то сегодня есть время решиться. Я приглашаю тебя. Оставь этот путь. Оставь этот путь широкий. Пойдем со мной. Пойдем с многими тысячами, которые оставили этот путь и пришли на этот узкий путь. Оставили этот широкий путь. Сегодня время для тебя. Еще один пример. Короткий совершенно. И мы будем молиться. Я думаю, что кто-нибудь сможет нас сопроводить в музыке. Это было несколько лет назад, буквально сейчас уже в Германии. Я был в одной конференции тоже. Мы засиделись допоздна. И было где-то уже 11:30 ночью. Я выехал на автобан, как у нас это называется. Автобан, это была суббота вечер. И автобан был довольно-таки пустой уже. Я этим был, конечно, рад, что я тогда могу смелее, быстрее ехать. И многие из вас, возможно, знают, что Германия – это еще одна такая, единственная, наверное, страна в мире, где на автобане ты можешь ехать столько, сколько машина тянет. То есть нет ограничений. Сколько тянет мотор, столько ты можешь ехать. Конечно, для многих это роковое, и нельзя этим злоупотреблять. И я тоже, я больше, то есть в крайних случаях я еду, молодежь, 140, больше я не еду. Крайний случай, если куда-то я очень спешу. Да. То есть нам нужно не злоупотреблять этим всем. Я выехал на автобан и, наверное, минут 15 проехал, и вдруг в этой ночной тишине, в ночи такой темноте, я вижу с обоих сторон аварийную сигнализацию. То есть три полосы и аварийная сигнализация с одной и с другой стороны. Я притормозил, сбросил скорость, подъехал ближе, и стояли уже полицаи. Две машины стояли здесь на левой полосе, под планкой железной, заехали под планку, и одна стояла здесь с правой стороны. Полицаи, средняя полоса еще была свободная, и полицаи уже палочкой махали, давая понять, чтобы проезжали, чтобы никто не останавливался. Я очень медленно, но, по всей видимости, после закрыли автобан совсем. Я на такой тихой скорости проехал мимо полицаев, и вдруг в такой медленной скорости я почувствовал, что моя резина как будто приклеивается к асфальту, к дороге. Я включил дальний свет, и я увидел всю дорогу, залитую кровью. Они, по всей видимости, залетели туда под планку и разрезала просто машину, отрезав голову. И так в стороне я увидел, как лежала голова. Это было жутко. По всей видимости, только-только случилось. Конечно, знаете, вот в таком состоянии я поехал потихоньку дальше, набирая скорость, и у меня была одна мысль только. Думали ли эти люди, заезжая на автобан, что они с него никогда не съедут? Рассчитывали ли эти люди, заезжая на автобан, что с этого автобана дорога идет в вечность? Наверное, нет. Но дорога ушла в вечность. Дорогие мои, наша дорога сегодня может уйти в вечность, но в какую? В рай или в ад, и они реальны. Я хочу сказать, мой друг, я сегодня тебе свидетельствую, что есть рай и ад, и они реальны. Так же, как мы сегодня с тобой здесь существуем, так и реален ад и рай. И ты сегодня выбираешь. И поэтому выбери рай. Выбери узкий путь, который ведет к Иисусу в небеса. Пойдем со мной.